Войска построились. Я стоял даже не в первых рядах, а как бы вне ровной линии красных щитов. За мной один из венаторов и никакого другого особого сопровождения. С большой неохотой, но все же не мешкая ни секунды, я отдал приказ выдвигаться. Покинуть относительно нормальную местность за противопожарной полосой и шагнуть в пекло преисподней. Первые пару минут было даже нормально, обманчивое впечатление. Приходилось идти быстро. Враги сил не жалели, и нам такая роскошь была непозволительна. Шагать вперед, пока все вокруг еще догорает. Очень быстро меня накрыло ощущение, что мы запекаемся заживо. Нагретый воздух вокруг душил. Пот пропитал одежду под доспехами, но это слабо помогало. Жар шел прямо от земли, истерзанный колдовством. Мелкие россыпи красных угольков мерцали под ногами, как волшебные камни. Мы давили их, гасили, втаптывали в черную сухую почву, шагая вперед по этому гигантскому кострищу. Надо было атаковать, пусть глаза слезились и воздуха не хватало из-за всюду проникающего дыма. Даже просто идти в таких условиях сложно, а придется сражаться. Рубить и резать мертвечину, которой плевать на жар, идущий со всех сторон. Степи Шадда, джунгли Сулима, даже каменный лабиринт древнего Канатига, омываемый ледяными дождями, все они были проще как поле боя, чем эта мертвая земля, пропитанная отголосками агонии и разогретая пожарами. Мы прошли мимо разлома, над которым мерцала колдовская сила. Несколько бесплотных демонов попытались приблизиться к нам, но тут же ринулись прочь, ощутив губительную для них антимагию. Нас чуть больше 3300, а сколько врагов? Увеченные разорители 238, разорители 3321. Потерянные 4837, сплетенные потрошители 43, разлагающиеся прыгуны 31, разлагающийся гротеск 3, яростные 1021, мертвый легион 1246, аквилы порчи 16, больше практически в 3 раза. Ничего, надо уже привыкнуть, их всегда будет больше, пока мы не уничтожим проклятое сердце. Сначала наши формации обошли магически загрязненный пролом, потом практически соединились, а затем снова чуть разошлись в стороны по мере приближения к посоху. Враг достиг артефакта первым. Однако мои расчеты оправдались, и барьер Элимера не дал тварям сразу завладеть посохом. Предсмертное заклинание чародея работало, питаемое силой артефакта. Барьер отбрасывал и поджигал тех, кто пытался пролезть внутрь. Тогда враги начали медленное удушение чар посоха, стали окружать его аквилами порчи. Однако в этот момент туда уже подходили мы, и битва закипела. Сначала ударили по нам сотни камней, дротиков и стрел, выпущенных вражеской легкой пехотой. Я закрылся щитом, чувствуя несколько легких ударов. Стрела и камень, ерунда. Вражеский залп нельзя было назвать слаженным. У него не было ни единого шанса остановить наступление легионеров. Заметно более синхронно ответили наши велиты. Впрочем, масса безумных сектантов и мертвецов держала обстрел стойко. Ближний бой был неизбежен, однако я чуть замедлил шаг обеих наших формаций, чтобы велиты успели нанести как можно больше урона обстрелом. Тогда враги решили не ждать нас, а сами ускорились. Волна нечисти и пехоты разорителей хлынула на легионы. Началось. Снова передо мной мельтешат искаженные лица. Грязные тела рвутся вперед, пытаясь растерзать закованных в броню воинов. Снова, выставив щит, я держу натиск вместе с сынами империи, живые плечом к плечу против воинства смерти. Устояв перед первым накатом врага, мы начинаем отвечать. За удушливым жаром тело ощущается будто приглушенно. Воздуха не хватает, а надо действовать. Рубить и резать, кромсать и потрошить. Ударная волна прямо в плотное скопление уродов. Хруст костей слышен даже сквозь лязг металла и стук оружия по щитам. Я старался использовать ударные волны максимально рационально, не тратить много за короткий отрезок времени, однако и не слишком скупиться, ведь уничтожение зомби регулярно пополняет энергию меча. Мы не просто выдержали первый натиск врага, но неожиданно для всех сами начали давить, отбрасывая нежить по обеим сторонам от посоха. Причиной тому были кербрийцы. С нами пошли самые статовые их персонажи. Они буквально врубились в фланги врага, обжимая их и задавая нашему строю темп наступления. Не зря я их позвал из-за моря. Удары тяжелых мечей и топоров как нельзя лучше подходили против зомби. Обычные потерянные, зубастые, яростные или даже защищенные кольчугой воины мертвого легиона падали раскуроченным мясом под ноги воителям далеких земель. Десятки за считанные секунды, сотни за несколько минут. Вскоре так счет пойдет на тысячи. Враг явно не ожидал от нас такого натиска, особенно в условиях страшной духоты. Выйдя в стратегию, я заметил, как спешно выдвигаются новые отряды зомби. Однако пока противник кидал в бой только массовку, наименее ценные расходные материалы. Только мертвый легион был относительно неплох на фоне обычных зомби. Но и то очень относительно, ведь он уязвим к нашему подавлению. Еще одна ударная волна, трещат кости, а наши ряды давят на врага. Уже приходилось разделять формации, чтобы обойти барьер посоха. Пора забрать артефакт, я направил туда одного из венаторов. Барьер начал поддаваться его подавлению, плюс с другой стороны на него воздействовал туман порчи. Однако силы великого пламени там пока хватало. Барьер сжался, уменьшил свой радиус, но окончательно не исчез. Я видел, как быстро теряет силы и даже мораль, отправленный мной венатор. Слишком невыносимым был жар вокруг посоха. Пришлось отозвать человека обратно. Огонь магический и самое обычное пламя встали на страже артефакта мертвого чародея. Что делать с направителем? Потратить заряд поглощения героизма или использовать способность меча великое отрицание для разрушения барьера и тут же послать Ноция забрать артефакт под защитой от стихии? Рискованно, но возможно. Под защитой от стихии обычный огонь Ноцию не страшен. Однако прежде, чем я начал осуществлять этот план, враг предпринял яростную контратаку. Иратион ввел в бой еще около 3000 зомби, растянув их широким фронтом и организовав полуокружение. Натиск кербрийцев завяз в мертвечине, а нам пришлось остановить продвижение, чтобы полностью не оказаться в объятиях нежити. Наши задние ряды составляли велиты. Даже под подавлением венаторов зомби в ближнем бою для них смертельно опасны. Иратион же пытался использовать все преимущества, которые давало мертвецам огненное поле боя. Отряд из 30 зомби вильнул в сторону фрагмента леса, который еще догорал. Ожившие трупы бросились прямо в огонь. Они специально пытались загореться, стать ходячими факелами, чтобы в таком состоянии броситься на ряды наших воинов. Я приказал велитам как можно быстрее истратить весь боекомплект и выйти из боя. Хотел заменить их дополнительными силами кербрийцев, чтобы додавить неприятеля. «Наводи их по разорителям», — обратился я к Арине. «Она сейчас свободна от участия в бою. Может уделить время микроконтролю бойцов». Вскоре град дротиков и снарядов из пращей обрушился на легкую пехоту врага. Стреляя через наши ряды, хорошо подготовленные велиты били метко. Среди них практически не было новичков. Пусть не элита тяжелой пехоты легионов, но все хорошо обученные и проверенные люди. Центр вражеской формации получил серьезный урон. Живой элемент войска порчи огребал. Я выдал еще ударную волну, мысленно призывая ряды 16-го продвинуться на несколько шагов. Это удалось, но люди уже были крайне истощены. Жар поля боя быстро лишал обычных легионеров стойкости. Воинская удача никак не могла определиться. Она танцевала на тонком лезвии между натиском обеих армий. Кербрийцы вырубались в ряды мертвецов, поджимали разорителей легионеры. Но вот человеческие силы утыкались в предел возможностей, а зомби не знали усталости и не страдали от адского пекла. Велиты уже отошли назад. К нам на помощь спешили еще 200 кербрийцев, но их свежих сил надолго не хватит. Я снова отправил к барьеру 2 венаторов, также дав Ноцию задание сместиться туда. Надо забирать посох и уходить, иначе мы все тут станем легкой добычей для врага. Даже воители кербрии начинали терять силы. Пот ручьями лился по лицам, искаженным гримасами боевой ярости. Барьер еще чуть померк под воздействием антимаги. Заклинание великого чародея потихоньку схлопывалось. Его радиус уменьшился уже почти вдвое. Багровое свечение меркло. Словно перепуганные мотыльки кружили там бестелесные демоны. Однако была у этого и обратная сторона. Через освободившееся от барьера пространство на нас хлынуло еще больше мертвецов. Их натиск ударил по уже достаточно вымотанным легионерам. Удача, еще продолжая танцевать на лезвии бритвы, качнулась в сторону отродий порчи. Новые кербрийцы пока не успели прийти нам на помощь, а враг явно приказал своим тварям давить любой ценой. Проломить наш центр, чтобы лишить войска устойчивости, а потом, постоянно подводя подкрепление многочисленных зомби, либо отбросить нас прочь с потерями, либо втянуть в невыгодные размены на жарком поле. И тут у меня созрел план, простой, но имевший все шансы на успех. «Чуть отойдем», — скомандовал я, сам делая пару шагов назад под растущим натиском врага. Зомби, конечно, воспользовались этим, занимая оставленное нами пространство. Затем я отдал приказ всем венаторам: либо прекратите подавлять магию барьера, либо отойдите назад, если не можете управлять своей силой. Двое из семерых венаторов отошли назад, остальные остались там, где были. Колдовская сила барьера начала оправляться. Более не сдерживаемая антимагией и подпитанная могуществом древнего артефакта, она снова заполнила собой недавно оставленные территории. Багровая волна накрыла орды мертвецов, ватаги сектантов и ряды мертвого легиона. Тела наших врагов вспыхнули как спички. Многих отбросило в стороны на их же товарищей. Буквально за секунду противник потерял около 3,5 сотен боевых единиц. Еще сотни-две оказались зажаты между нами и барьером. А теперь вперед, призвал я, загоним их в огонь. Танец удачи на лезвии еще продолжался, но теперь она склонялась к нам. Глава 36. Терпение. Мы давили врага вопреки быстро уходящим силам. Совместными действиями когорт 16 и 21 удалось потеснить уродов, зажатых между нами и барьером. Даже безумные сектанты срывались на визг, когда все их тело охватывало чародейское пламя. Лишь зомби горели молча. Они пытались поделиться с нами огнем, наброситься на наши ряды в таком состоянии, однако барьер вокруг посоха имел не только температурный, но и кинетический эффект воздействия. Он отбрасывал, ломал кости, разрывал мускулы. Даже из могилы покойный чародей нес возмездие силам порчи, его погубившим. Барьер уничтожил уже множество врагов и продолжал собирать жатву. За 35 секунд наступления еще почти 150 уродов были уничтожены. Однако идти дальше было уже слишком опасно. Барьер своих и чужих не разбирает. Я использовал ударную волну, отбросив несколько десятков противников прямо на магию посоха, а затем мысленно приказал легионерам сделать пару шагов назад. Сначала мне показалось, что нам удалось переломить ход, если не боя в целом, то хотя бы первого его эпизода. Однако сил у нас осталось всего ничего. Жар от сгоревшего леса и волшебного посоха рядом все еще был невыносим. Враг же продолжал вести к нам новые пачки мертвецов. Итого получилась неприятная вилка. Самим вводить подкрепление в бой, рискуя измотать всю армию ужасной духотой либо отступать. Я выбрал второй вариант, но сначала нужно было забрать посох. У меня в голове созрел план, как это можно сделать. Во-первых, я таки подвел к нам кое-какие подкрепления, а именно 2 учеников Элимера и армию. Маги Великого Пламени гораздо лучше переносили условия адской жары. Далее последует критически важный момент. Придется рискнуть многим, если не всем, чтобы вырвать из мертвых рук врага заветный артефакт. «Готовьтесь забрать посох», — обратился я к Гинду и Ноцию. «Все теперь зависит от вас. Я помогу, чем смогу». Пора было расчехлить свой арсенал особых приемов и даров забытого. Я использовал на Гинде отчаянное мужество. Раз в сутки потратьте заряд доблести и выберите персонажа со способностью к подавлению магии, чтобы увеличить его коэффициент подавления в 1-5 раза, а радиус действия подавления до сферы в 50 метров. Время действия 10 минут. Максимальное количество хранимых зарядов увеличивается на 2. Его текущий коэффициент подавления после всех подвигов великих и малых был уже равен 6. Я же усилил его до 9. Величина очень мощная. При этом еще и радиус действия стал заметно шире. Вперед. Это было обращение к Гинду, Ноцию, прибывшим на помощь магам и мне самому. Мы снова давили на вражеские ряды. Пара сплетенных потрошителей воспламенились изнутри, распадаясь на части. Это начали действовать наши маги. Зомби под мощным подавлением Гинда двигались еле-еле. Наш отчаянный натиск опрокинул первые ряды врага, а многих впечатал в барьер. Пора. А теперь погаси барьер. Обратился я к Гинду. Понял. Подавление Венатора, усиленное даром забытого, обратилось против заклинания покойного чародея. Магия ослабла в 9 раз. Багровое мерцание мигнуло и почти померкло. Вперед, вперед. Я уже знал, как все будет развиваться дальше. Враг направил в освободившееся пространство доступные силы. Сотни зомби и сектантов ринулись туда. Но к посоху уже устремился Ноций. Он активировал свое врожденное сопротивление стихиям, и обычный жар теперь не причинял ему вреда. За ним шел Гинд, но Венатор не мог далеко заходить в воронку, образовавшуюся после падения посоха. Слишком там был разогрет воздух. «Давай, забирай его», — призвал я сына, которому навстречу ринулись сектанты и зомби, в отчаянной попытке помешать ему. У некоторых безумцев прямо за секунды кожа покрывалась волдырями, но они рвались вперед, не жалея своих грязных тел. «Пригнись и накройся щитом», — скомандовал я Ноцию, а затем обратился к легионерам. Дротики. Те легионеры, у кого еще осталось метательное оружие, бросили его в наступавшего на Ноция противника. Залп, еще залп. Тяжелые дротики повергали сектантов, кожа которых пузырилась от нестерпимого жара. Враги тоже использовали метательное оружие против Ноция, но большой щит и древняя броня хорошо держали удар. «Давай!» – скомандовал я, когда обстрел с обеих сторон утих. Ноций рванул к посоху. Гинджи старался подойти к нему как можно ближе, чтобы помочь подавлением. Мне даже пришлось приказать ему оставаться на месте. Если Венатор потеряет сознание от духоты, то наши усилия будут напрасны. Нужна мера всему, даже подвигу. Ноций бросил свое копье в наступавших врагов, пробил насквозь одного из них и свободную руку протянул к посоху, но тот не дался. Пусть магия Элимера была заметно ослаблена, но искры ее еще тлели в древнем артефакте. Руку Ноция обожгло магическим огнем и отбросило прочь. Однако у нас в запасе были еще два козыря. К примеру, мое удаленное подавление. Однако сначала надо попытаться использовать что-то попроще. Дар забытого, напомнил я сыну. Тот использовал активный эффект древнего покровительства. Дополнительной способности, которой я наделил его с помощью меча. При включении активного эффекта на 4-2 минуты Ноций получал защиту от магии, аналогичную коэффициенту подавления 1-5. Кажется, совсем слабый коэффициент, но этого хватило, чтобы вместе с Гиндом додавить заклинание Элимера. С посоха сыпались и гасли красные искры. Барьер окончательно схлопнулся. Ноций схватил посох и тут же со всей силы огрел им подступающих врагов. Древний артефакт выдержал. Кости мертвецов и сектантов... Нет, орудуя цельнометаллическим посохом чародея как булавой, Ноций отступал назад, не обращая внимания на камни, стрелы и копья. Секунда, две, мое сердце замерло и почти провалилось в пропасть. Одна из стрел попала Ноцию в лицо. Так когда-то погиб Якил, могучий воин, сраженный одним удачным выстрелом. Но мой сын все же был полубогом. Стрела не сумела глубоко войти в кость. Парень почти не обратил внимания на эту рану, пробиваясь к нам. Вскоре Ноций вырвался из кратера, размахивая посохом. Гинт тоже отошел назад, чтобы не так страдать от жара. «Отлично, отдай его колдунье», — я указал Ноцию на армию. Тот передал артефакт девушке и, словно пустяковую занозу, вырвал из лица вражескую стрелу. Отбросил ее в сторону, снимая с пояса меч. Лицо полубога было покрыто потом и гарью. Даже Ноцию тяжело давался этот безумный бой. Однако его раны быстро затягивались. Ноций имел сразу несколько разных бонусов к самоисцелению. «Отходим», — приказал я. Мы шагали назад спиной, ожидая вражеского натиска. Усиленное подавление у Гинда еще работало, не давая врагу как следует использовать потенциал своих мертвых воинов. Однако нас преследовали. Как раз подошли несколько свежих в атак сектантов. Летели камни и легкие дротики северян. Шаг, шаг, шаг, мы пытались отойти, сохранив порядок, боролись с жарой и пределами своих возможностей. Последние для многих уже были слишком близко. Несколько легионеров потеряли сознание от жары. Товарищам из задних рядов приходилось, бросив щиты, подхватывать их, чтобы не отдать на растерзание чудовищам порчи. Я использовал один из навыков меча – пламя героизма. Используйте накопленные заряды воодушевления, чтобы пропустить их силу через клинок и разослать вокруг себя в виде волны сверхъестественной энергии, укрепляя силы и дух своих союзников. Похожим навыком обладают боевые шаманы некоторых племен, но меч позволяет использовать его любому достойному служителю забытого. Объем расхода 664-1992. Эффекты. Потратьте от 1 до 3 накопленных зарядов воодушевления, чтобы направить силу на окружающих союзников. За каждый заряд союзники в радиусе 38-7 метров получат 39-148 энергии и 124-235 морали за 2-1 минуты. Неоднократное применение данного эффекта на людях может наделить их особенностями кровожадность, хладнокровие и увеличить максимальное значение морали. Эффект действует на союзных монстров на 20% слабее, на гибридов на 9%. Демоны, умертвия и прочие существа – связанные с великим пламенем не получают никакого бонуса. Таким образом я придал едва державшимся на ногах людям хоть какие-то крупицы сил, но этого было недостаточно. У меня оставалось 2 заряда доблести из 4 возможных. Шаг, еще 2, еще 5. Живые сектанты бросились на нас с болезненной яростью бешеных псов. Вспышка огня поглотила несколько из них, затем еще и еще. Пламя прошлось по их рядам, истребив сразу полтора десятка покрытых гарью безумцев. В тонкой руке Арарами мерцал магический посох. Слабая волшебница и шпионка гробницы заполучила силу, предназначенную одному из ближайших соратников Азарда. Пусть она не могла полностью реализовать потенциал посоха, однако манна у нее сегодня не будет заканчиваться, может кастовать без перерыва. К нам тоже спешила помощь. Десятки вилвегров и сейфов появились на флангах, управляемые ареной. Множество стрел накрыло идущих по нашей душе сектантов. Сердце колонники не дрогнули, но натиск их ослаб. Мы отходили, мы справились. Пускай это еще далеко не победа, но катастрофы удалось избежать. Спотыкаясь, еле держась на ногах, легионеры возвращались к основным силам под прикрытием наших лучших лучников. Более-менее нормально этот поход в пекло перенесли только Ноций, я, да некоторые особенно статовые кербрийцы типа Гарома. Не зря у лысого вождя вождей было прозвище Кузнец. Видимо, жар горной и разогретой печи были хорошо знакомы этому невероятному воину. Меня же питал силой зачарованный меч, но простые легионеры, кербрийцы и даже венаторы буквально падали, валились с ног от перегрева. Им тут же начали оказывать помощь, но было ясно, что этим четырем когортам требуется отдых. Враги понесли серьезные потери, однако элитные их части не пострадали. Разве что потеря аквилпорчи была неприятна, но, думаю, их враг способен постепенно воссоздать даже во время сражения. Всего нам удалось за эту стычку уничтожить. Увеченные разорители 154, разорители 2137, потерянные 2621, сплетенные потрошители 7, разлагающиеся прыгуны 2, яростные 421, мертвый легион 659, аквилы порчи 8. Сами мы потеряли всего семерых убитыми, но состояние многих воинов было критическим. Раны и перегрев, все четыре когорты, на которые пришлась основная нагрузка, и сотни отличных кербрийских воинов временно вне игры, так что нельзя сказать, что враг так уж плохо для себя разменялся. Основная часть его армии медленно двигалась по направлению к нам. Как только поле боя достаточно остынет, сражение продолжится. Враг не даст нам отдыха. Решающий бой состоится сегодня. После гибели Элимера воздушное пространство было под полным контролем неприятеля, и Ратион собирался этим воспользоваться. Дочери погибели и оставшиеся костекрылы, держась на безопасном расстоянии, заходили нам в тыл. Магический огонь снова сыпался с затянутых пепельными тучами небес. Твари старались поджечь уцелевший лес вокруг нас, создать невыносимые условия, чтобы вынудить легионы наступать как можно скорее. Ситуация была стабильно тяжелой. Тем, кто недавно сражался, продолжали оказывать помощь. Другие легионеры готовились выступать. Напряжение повисло в воздухе, такое же густое и едкое, как смог недавно. Ветер усилился. С одной стороны, он распалял новые пожары вокруг, но, с другой, уносил раскаленный воздух, охлаждая уже выгоревшие места. Остывали россыпи красных углей, догорали последние завалы древесины. Лишь в некоторых местах огонь еще цеплялся за свое мимолетное существование. Поле остывало, но само сражение вот-вот разгорится с новой силой. Армия врага ползла к нам. В первых рядах живым и мертвым щитом шли наименее боеспособные части. Сектанты, зомби, простые монстры. Элита была дальше. Она охраняла зловещие костяные конструкты, окутанные туманом порчи. Адская артиллерия Иратиона готовилась сказать свое слово. «Враг вынуждает нас идти вперед», — обратился я к воинам. «Нанесем же ему удар такой силы, который сокрушит и его армию, и его планы. Победа близка. Источник всего зла находится уже близко. Вы видите на небесах его огни. Эта дрянь от нас не сбежит. Она только и может, что прикрываться телами приспешников. Пробьемся же туда. Прикончим врага в его логове. Собирайтесь для атаки. Сейчас надо было выбрать самое разумное построение. Иратион явно хочет сточить наши силы о мясной щит, пустить кровь обстрелом, чтобы затем добить с помощью лучших воинов проклятой орды. Это надо учитывать. Приберечь хороший резерв и постараться как можно скорее добраться до дьявольской костяной машинерии. Я старался не спешить, насколько это было возможно. Дать врагу выдвинуться и показать свое построение, а нашим людям подарить короткий отдых. Однако приходилось потихоньку выдвигаться вперед. Нас подгоняли лесные пожары. Мимо обломков летающего корабля легионеры снова шагали на выжженное пространство, где было суждено развернуться решающей битве. Мы и орды врагов уже успели наследить тут, утоптать пепел, усеять его фрагментами тел северян, сдобрить все это кровью живых и мертвых. Пламя почти везде погасло, удушливый дым сменила удушливая пыль, от каждого шага поднималась она облаками, смесь пепла и сухой почвы, которую ветер нес над полем боя, будто пинаешь только недавно выгоревший большой костер, мелкая дрянь окутывала когорты, очень быстро эта смесь оседала на щитах, снаряжении, одежде, скрывая имперские красные и пурпурные темной пеленой, словно сама истерзанная земля пыталась перекрасить нас, завербовать в армию призраков. Враг выстроил свои неровные порядки аккурат перед остывшим кратером, в котором раньше находился посох. Фланги его частично были прикрыты горелым лесом и воронками. В построении виднелся замысел. Безумие орд порчи направлял порабощенный разум имперского стратега. При жизни Иратион не добился славы и успеха. Не хватило ему то ли решимости, то ли везения. Сейчас же проклятое сердце Севера наполнило его темной силой, перекрыв былые недостатки. Больше Иратион ничего не боялся. Самое страшное с ним уже случилось. Настал его черед быть воплощением ужаса. Костяная артиллерия заняла позиции, со всех сторон прикрытая элитой врага или мясным щитом. При ней же находился последний из аватаров Вестника. Задача была проста – взломать оборону противника и как можно быстрее уничтожить артиллерию. Впрочем, проста она была только на словах. В реальности достичь этой цели будет возможно только ценой множества жизней. Против нетипичного врага я решил использовать нестандартное построение. Основная наша атака будет идти с флангов, где станут наступать легионы и кавалерия. На последнюю я сегодня делаю большую ставку. Вражеская конница уязвима к подавлению, поскольку многие всадники используют зомби-лошадей. Это сковывает действия кавалерии противника. Включив в состав нашей конницы венаторов, мы можем быстро добраться ими до костяной артиллерии, если не уничтожить, то ослабить ее. Одновременно с этим, атакуя по флангам, самые боеспособные части легионов, попробуют не завязнуть в мясном щиту, сразу ударив по элите врага. Наш центр будут держать вспомогательные подразделения, которые прикроют полевую артиллерию. Боюсь, что обычным машинам не выиграть в перестрелке против магических, но какой-то урон вражеским порядком наши орудия должны нанести. В идеале хорошо бы отработать по самым ценным частям армии противника. Однако не факт, что получится их достать. Наш центр будет слабее флангов, но я сомневаюсь, что враг предпримет массированное контрнаступление. Слишком большую ставку Иратион делает на свои костяные игрушки. Думаю, он может послать в контратаку легкую пехоту и мертвецов. Это будет даже хорошо. Нам очень повезет, если вспомогательные подразделения оттянут на себя часть мясного щита, дав возможность легионам лучше давить на флангах. «Вперед, воины империи и других земель!» – объявил я. «К бою, защитники рода людского!» Сам я на этот раз находился вместе с Ноцием при 21-м легионе. Также рядом вне строя находилась Луна, а меж когорт следовали армия и оставшиеся в живых ученики Элимера. С 16-м был мастер Венатор Руби и Галитас. Гинт отдыхал после захвата посоха. Уж слишком пошатнул его состояние нестерпимый жар. Гантерион тоже пока получил от меня строгий приказ отдыхать. Вместо него 21-й вел лично Поций. Опять новоиспеченному военному трибуну пришлось встать в первые ряды. Мы двинулись навстречу массе вражеского войска. Если от взора стратега перейти к виду от первого лица, то впереди куда ни глянь эти уроды, заняли почти весь горизонт, грязные копошащихся отродья, похоже издалека на колонию насекомых, какой-то порядок царил только в середине и тылу, там стояла некогда воинская аристократия севера, а сотни сектантов слуг таскали снаряды для костяной артиллерии, среди них были не только камни, а еще какая-то дрянь, неужели вспухшие туши животных, да, ожидаемо, но все равно неприятно, причем эти туши шевелились. По нам будут стрелять не просто мертвечиной, а живой мертвечиной. Хотелось как можно скорее прорваться к вражеской машинерии и положить конец этой уродливой пародии на артиллерию легионов. Когда до врага было где-то 300 метров, его ряды грянули воплем, от которого, кажется, даже ветер замер на секунду. Глотки безумцев и мертвецов породили какофонию, заставляющую сердца людей сжиматься. Многие лошади встали на дыбы вопреки воле всадников. Хорошо, что наша кавалерия уже не первый, не второй и даже не десятый раз выходит против этих тварей. Лошади успели привыкнуть к ожившим трупам. Я заметил, что враги пытаются развернуть как можно больше костяных машин к флангам. Будут стараться вести огонь именно по легионам, понимая, что это самые боеспособные части нашей армии. Проклятие на твою отрубленную голову, Иратион. Кости и жилы нечестивых машин сжались, мускулы напряглись. Слуги-сектанты тащили к орудиям снаряды, камни, дротики, распухшие туши коров или оленей без ног, но зато утыканные деревянными кольями. Когда до первых линий врага оставалось 200 метров, то самые его дальнобойные орудия открыли огонь. 6 костяных метателей рока и 8 баллист изверглись снарядами. Около половины прошли мимо, лишь подняв облака пыли, но остальные попадания в плотные порядки нашего построения наносили серьезный урон. Одна вздувшаяся туша оленя смела 4 легионеров, расплескав по окружающим гнилостно-кислотное содержимое. В ряды антисигнанов 21-го прилетел снаряд баллисты. Попадание буквально в десятки метров от меня. Двое отлично подготовленных бойцов с лучшим снаряжением убиты. Погибли даже без шанса защитить себя. Всего первый же залп отнял жизни более чем 2 десятков воинов и нанес серьезные раны еще 10. Основной целью врага был 21-й. «Вперед!» – заклинал я. «Ускорьте шаг!» – и сам же показывал пример. «Даже если мы чуть потеряем порядок, то все равно наш строй будет гораздо лучше вражеского. Однако слишком бежать тоже нельзя. Ситуация требовала сохранять хладнокровие даже несмотря на обстрел. Когорты шли, поднимая удушливую пыль, полную свежего пепла. Хотелось кашлять и чихать даже несмотря на мою довольно закрытую маску. Под ногами задорно хрустели недавно прогоревшие угли. Впереди за 15 шагов от нас упала и расплескалась потрохами коровья туша. Бледные глаза исковерканного трупа вращались. Гнилостная пасть щелкала желтыми зубами. Ужасный запах пробился к нам даже сквозь облака сухой пыли. Из разорванного брюха ползли десятки мертвых крыс без кожи. Зомби, начиненные другими мертвыми животными. С таким мы уже сталкивались на реке, когда чудовищные сомы атаковали наши лодки. Проходя мимо снаряда некробия оружия, я метнулся к нему и одним касанием меча избавил ядовитую плоть от темной силы, что заставляло ее шевелиться. Костяные анагры и шагатели начали метать в нашу сторону камни. Обстрел усилился, когда до первых линий врага оставалось 100 метров. Над нами кружили десятки костекрылов. Они выдыхали пламя, которое рассеивалось и долетало до воинов в виде волн разогретого воздуха. Понимая, что наша антимагия сильна, Иратион, как и прошлый раз, отправил своих летающих чудовищ в таранные атаки. 100 костекрылов ударила по нам, из них 20 целились в меня, Поция и антисигнанов. Однако я ждал такого хода от врага. Луна тут же создала сначала вихрь, а затем порыв ураганного ветра. Ослабленные подавлением чудовища не могли ему сопротивляться. Их траектории изменились. Вместо удара по нам они падали перед строем, ломая крылья и поднимая огромные тучи пепла. Вперед, добить каждую тварь. Несколько отборных подавителей, Венатор и я вышли из общего строя, разя упавших бестий. Кроме Луны еще какое-то количество перехватили маги Великого Пламени, но более 3 десятков костекрылов сумели врезаться в когорты на марше. Я призвал отряд из 200 велитов забрать раненых и мертвых, чтобы увести их под защиту обоза, а остальные шли вперед под обстрелом все возрастающей интенсивности. Каждая минута стоила десятков жизней. Мы сокращали дистанцию. Шедшие к западу от нас сагиттари уже открыли огонь по легкой кавалерии врага. Для них она была лакомой целью. В этом бою лучникам нужно тщательно выбирать, куда и в кого стрелять, чтобы не тратить боекомплект на зомби, которым не страшны такие раны. Зато легкую пехоту разорителей залпы сагиттариев косили на ура. 40 метров до врага. Почти весь его артиллерийский парк теперь бил по нам. Ему пытались отвечать наши орудия, которыми командовал Арина, но костяные конструкции хорошо держали попадание обычных снарядов и сами стреляли дальше. Только подавление способно заставить замолчать эту дьявольскую машинерию. 30 метров. За каждую секунду мы платили жестокую цену. Стрелы безумных и одержимых лучников, камни разного размера, туши животных, все летело в нас. 10 последних костекрылов протаранил задние ряды 16-го. Небо очистилось, но на пыльной и пепельной земле остались люди со сломанными костями. Терпеть. Слово мучительное, но необходимое для победы. Кавалерия легионов уже ударила по коннице разорителей, опрокинув их на западном фланге. Мертвые лошади замедлялись и даже падали в присутствии наших подавителей. Проматыспатами рубили плохо защищенных северян. Там будто вершилась сейчас месть за нашу пехоту, страдающую от обстрела. То же самое на восточном фланге провернула цистинская наемная кавалерия. Ала, то есть подразделение из примерно 300 всадников, врубилось в порядке легкой конницы пехоты врага. Даже живых мертвецов сбивали они с ног, топча копытами. 20 метров, 10, 5, неся потери, мы продолжали наступать по широкому фронту. Время решающего удара пришло. Глава 37. Худшие впереди. Две армии встретились посреди пепельного поля. Столкнулись две силы, дротики. Скомандовал я, но это даже было лишним. Когорты так прекрасно знали, как действовать в такой ситуации. Несколько залпов дротиков почти в упор, а затем ближний бой. Когда наша пехота только начинала рубку, кавалерия уже местами опрокинула вражескую легкую конницу. Часть всадников из легионов СФ шли через выгоревший лес, пробиваясь сквозь засевших там зомби. Еще немного и они выйдут во фланг позиции костяной артиллерии. Впрочем, она была под охраной элитной пехоты порчи, а наша строевая элита обрушилась на фланги противника, тесня грязные орды. Я был в самой гуще этого безумия, то переключался на стратегию, то возвращался к своему телу, чтобы дать еще одну ударную волну или прикончить несколько зомби. Рискованно, да, однако рядом пока не было врага, способного легко совладать с моей крепкой броней и антисигналами сопровождения. Цистинская наемная кавалерия на восточном фланге вместе с 16-м врубилась в толпы сердцепоклонников. Более осторожно действовали сагиттарии, предпочитая ближнему бою постоянный обстрел уязвимых целей. Также поступали вилвигры. Их отряд в свободном порядке, мало уязвимым для снарядов артиллерии, сблизился с вражеским строем на сотню метров. Оттуда они начали обстрел из луков и атаку шаровыми молниями. Совершенно противоположной доктрины придерживались кербрийцы, которые сразу перешли в ближний бой, вклинившись между двумя формациями сектантов. Топоры заморских гостей гуляли по рядам безумцев, круша черепа и добираясь до пораженных порчей мозгов. По центру вспомогательные подразделения по большей части охраняли нашу артиллерию, однако цистинская пехота, центурия наемных превентеров и несколько сотен пеших лучников выдвинулись ближе. Они не вступали пока в ближний бой, но вели обстрел, а самое главное угрожали вражескому центру. Если Иротинан попытается свернуть его на фланге, то сразу получит болезненный удар. Таким было наше наступление. Массированный, полновесный удар с задействованием практически всех доступных сил. И это приносило свои плоды. Почти везде мы теснили врага. Однако безумцы сопротивлялись с отчаянной яростью. И когда падали под ударами легионеров живые северяне, их место занимали некрочудовища. Иротион отправил в бой накопленных монстров. 400 нечестивых отродий пошли на нас стенами отвратительной плоти. Башнями среди них возвышались гротески. И под защитой этого передвижного укрепления продолжала свою работу костяная артиллерия. Успех первых нескольких минут боя завяз в ордах монстров. Даже ослабленные подавлением отродья и гротески представляли собой неприятное препятствие. Тяжелое, громоздкое, зловонное. Один из колоссальных гротесков навис надо мной. От абсурдной мешанины мяса, костей и деревянных фрагментов рябило в глазах. Смотреть на эту дрянь было физически неприятно. И дело даже не только в отвращении. Мозги просто барахлили, пытаясь понять, что за тварь ты видишь и где у нее какие конечности. Гротеск протянул ко мне руку, черт знает. Медленно приближалась эта конечность с торчащими во все стороны костяными шипами. Я ударил мечом на опережение. В мясной туше сидело множество духов человеческих и демонических, сплавленных порчей в единый хор ненависти, однако могущества моего меча уже хватало даже для мгновенного уничтожения таких врагов. Я увидел, как безумные тени покидают тушу. Гротеск лишь одним касанием меча был обращен в груду искаженной мертвой плоти, на которую не позарятся даже нормальные вороны. Однако чудовище успело наклониться ко мне. 3,5-метровая туша навалилась на первый ряд антисигнанов. Пыталась раздавить меня своей массой. Мне с большим трудом удалось устоять на ногах под давлением этой туши. Зажатый со всех сторон своими соратниками, я оказался словно под прессом. Позвал на помощь Ноция, чувствуя, как вот-вот не выдержат ноги. Я ощущал себя атлантом, держащим на своих плечах небосвод. Только вместо чистого дождя мне за шиворот лилась зловонная гнилая кровь. С помощью Ноция удалось отбросить тушу прочь. Она тут же расплылась, превратившись в недвижимое препятствие на поле боя. Я отошел во второй ряд, чтобы перевести дух и выйти в режим стратегии. Наступление продолжалось, но его темпы сильно замедлились. Мне пришлось притормозить активность кавалерии, чтобы она не атаковала элитные части врага без пехоты. С эфы почти 3 сотни всадников из конницы легионов преодолели выгоревший лес. Они вышли туда, где сейчас стояла бывшая знать севера и костяные машины. Однако атака кавалерии, не подкрепленная действиями союзников, могла обернуться катастрофой. Так что сейфы пока лишь перестреливались с вражескими формациями. Надо было продавить фланги пехоты. Арина прекратила попытки выбить костяные машины нашей артиллерии. Вместо этого девушка направила огонь всех имевшихся орудий по лучшим частям вражеской пехоты. Одобряю. Какой-то урон обстрел им нанесет. Хотя, конечно, на бегство и панику в рядах сердцепоклонников рассчитывать не стоит. Подобные человеческие слабости они давно утратили, отдав себя в услужение темному божеству. Меня волновало замедляющееся наступление. Разум судорожно искал наиболее рациональное решение этой задачи. Как пробиваться через стену из плоти и костей? Венаторы их дебафают, но даже так эти твари держат наш натиск. Мне нужна грубая сила, обратился я к Арине. Бери управление над гомункулами и гибридом циклопа. Подвое на один наш фланг, только не рискуй ими. Пусть всегда рядом будут подавители хотя бы из послушников храма Гетионы. Конечно, четыре сильных юнита всю эту дрянь не разгребут. Кто еще может помочь? Некоторые кербрийцы. Ими управлять буду уже я. Бой кипел. С обеих сторон летели снаряды, стрелы и дротики. Волнами шел на нас призрачный туман порчи, но разбивался о незримый щит антимаги, откатываясь обратно к нечестивым аквилам. Распухшие туши и камни сыпались на задние ряды легионов. Велиты как могли помогали раненым, уносили их прочь из пепельного ада. Мне удалось перевести на проблемные участки два десятка довольно статовых кербрийцев, включая Гарома. Дело пошло быстрее. У всех кербрийцев была заполнена дополнительная шкала ярости, придавая им сил. Гаром же с удовольствием выбирал самые жирные цели. Одним ударом он разорвал в лоскуты ногу великого гротеска. Ужасный великан попытался упасть на наши ряды, но Гаром, слегка подскочив, пнул его в туловище. Монстр завалился назад, давя сектантов и зомби. Причина такой эффективности ударов Гарома крылась не только в его невероятных статах, но и в зачарованном мече. Оружие, скованное из обломков клинков сотен древних воителей Кербри. Собирая металл для него, вождь сражался с драуграми, чтобы добыть крупицы первого меча, по легенде когда-то выкованного самим забытым. Меч Гарома обладал в том числе эффектом сокрушение. Клинок возрожденный разит врагов древней силой, особенно хорошо сокрушая самых могущественных противников. Объем расхода – 294. Эффекты. При попадании по телу цели первый, третий, седьмой и тринадцатый раз клинок передает в нее дополнительный ударный импульс 0,41 МДЖ, который также наносит урон бестелесным сущностям. При попадании по цели, имеющей стихийную энергию или обладающую силой великого пламени, эффект срабатывает на 281% мощнее. При попадании по цели, имеющей стихийную энергию или обладающую силой великого пламени, имеющей показатель могущества выше 30, эффект срабатывает на 521% мощнее. На практике выглядело это так, будто удар взрывал тело монстра изнутри. Мелкие ошметки не разлетались. Обычно все распадалось на несколько крупных кусков, и снова мы начали продавливать в отличном темпе. Кажется, что у Иратиона дело дошло до триариев. Мясной щит быстро иссякал. Дальше мы зарубимся уже с элитными воинами порчи. При этом многие когорты пока не были в бою, и хотя значительная часть наших воинов устала, план полностью вымотать нас явно не удался. Клещи нашего наступления сжимались. На фоне горящих лесов и горизонта, затянутого дымом, бурлило роковое сражение за судьбу рода людского. Элиты порчи у Иратиона было что-то около 8500 пехоты и кавалерии. Много, но мы справимся. Должны. Перед построениями лучших воинов порчи вышагивали пятеро уродливых жрецов, страдающих одновременно от множества недугов. Сборщики душ. Они размахивали аквилами, молотами и топорами. У кого на что хватило фантазии. Разжигали в темных сердцах паству и ярость во имя мертвого сердца севера. Ничего. Одного такого урода мы уже прикончили. Эти тоже разделят его судьбу. Сектанты и зомби в центре толком не могли вступить в бой. Их теснили, брали в окружение, сдавливали и просто истребляли. Напрасно огненными вспышками носились в небесах дочери погибели. Их магия рассеивалась, не долетая до нас. Это еще была не победа, но первый луч ее сияния. Впереди тяжелое, кровавое, но вполне преодолимое испытание. Силы есть, резервы тоже. Такие мысли промелькнули в моей голове, однако затем земля содрогнулась. Недавно на прогалине, где изначально меня ждала армия Иратиона, оседала почва. Я еще тогда подумал, что угадал и мертвый стратег готовил нам ловушку под землей, огромную волчью яму, созданную придатками сердца, но все оказалось куда хуже, земля провалилась, из огромного разлома взмыл к небесам столб призрачного тумана, раздался оглушительный рев, уже через мгновение из-под земли полезло всякое. Потрошители, гротески, сотни новых тварей. Иратион не просто устроил нам яму-ловушку, он скрыл там свой резерв. Ладно, еще куча монстров, это неприятно, но не смертельно, утешил себя я и поторопился. Пространство в центре столпа призрачного тумана исказилось, закручиваясь по спирали. Там возникла дыра из тьмы и пустоты, слепое пятно, отсутствие пространства и бытия. Вокруг этой точки раскинулись костяные лепестки шести скелетообразных рук с длинными когтями на пальцах. Распроповились два исполинских перепончатых крыла. Вниз вытянулся длинный хребет, на котором появился таз и нижние конечности. Все из желтых голых костей. Все как я помню, но в этот раз у твари была голова. Огромный костяной рогатый череп с широко открытой пастью. Внутри едва виднелась отрезанная голова Иратиона в костяной короне, шипы которой пронзали лоб старика. Завершенный вестник сердца, воплощение порчи, полубог, нежить, явился-таки, явился и не один. Расталкивая потрошителей и мертвецов, из разлома поднялась фигура в рваном черном балахоне. Из-под нависающего капюшона торчала клоками длинная борода. Мощные ноги были облачены в костяную броню или, вероятно, обросли ей. Такой же доспех защищал и руки, которые сжимали оружие на манер совни. Древком для него служила длинная неестественно прямая кость с несколькими стыками суставов. Белквергост ведущей орды, воплощение порчи, заклинатель, нежить. Он шагал вперед, окутанный шлейфом призрачного тумана. 2,5-метровый монстр, когда-то бывший шаманом одного из племен Дальнего Севера. Проклятый вождь темных орд вышел на поле решающего боя. Грянул гром, и он обратился голосом. Белквергост не использовал телепатию. Будто само пространство, окутанное призрачным туманом, говорило за него. «Вот ты и пришел к нам, Михаир. Пришел сгореть в костре, который сам разжег. Слушайте меня, имперские свиньи. Слушайте и страшитесь. Я не зову вас сдаваться. Всех пленных мы принесем в жертву. Всех раненых распнем на деревьях, похороним живьем или закоптим на медленном огне. Вы уже обречены, а после вас ждет вечное, бесконечное пламя ненависти. Поэтому насладитесь муками смерти. Дальше будет хуже. Мораль у некоторых подразделений слегка просела, но в целом одними словами нас было уже не напугать. Я даже развернуто комментировать речь врага не стал. Это придало бы ей дополнительный вес. Лишь небрежно бросил с помощью командного голоса. Скоро заткнем эту падаль. Однако угроза нашим войскам заметно возросла. Оказывается, у врага тоже был резерв. И не какие-то малочисленные в атаге голозадых сектантов, а военные лидеры, в сопровождении толпы монстров. Сколько до них? Примерно 1,5 километра. Попытаться уничтожить элитную пехоту и артиллерию врага до подхода Белквергоста можем не успеть. Плюс вестник будет у нас гораздо быстрее, если он решит спуститься и принять бой. А тем временем враги воспряли духом. Даже та легкая пехота, что получила от нас тяжелый отлуп, снова ярилась, потрясая оружием на фоне воинской элиты. Тысячи криков грянули, сливаясь в единый воющий хор. Тысячи голосов и лишь 2 слова – убивать, умирать. Больше ничего собравшиеся против нас сегодня враги не хотели. Жажда наживы, сладострастие и прочие пороки сгорели в пламени ненависти. «Отведи вилвегров, чтобы восстановили энергию», – передал я Арине. «Нам сегодня понадобятся все резервы. Сразу идти в ближний бой слишком рискованно, но и откатываться назад совершенно неприемлемо. Это значит снова терять людей под огнем костяной артиллерии. Попробую гибридный вариант. Провести ротацию прямо перед противником, вывести вперед свежие части, чтобы осуществить несколько залпов дротиков по элите врага, спровоцировать их наступать, а заодно подойти поближе к вражеской артиллерии, чтобы самым мощным орудием было сложнее наводиться на нас. Конечно, перестраиваться перед врагом было опасно, но легионам должно хватить на это выучки и дисциплины. Уже бывшие в бою когорты уходили назад. Их место занимали свежие подразделения. Велиты продолжали оказывать помощь раненым, а также пополнять боезапас дротиков. Однако и вражеская артиллерия стрелять не прекратила. Из хорошего, многим орудием стало сложнее на нас наводиться. Когорты постоянно двигались, а обзор закрывали ряды северян. Что там с подкреплением врага? Они быстро приближались, а Белквергост несся впереди всех. Кроме проклятого вождя и вестника там были абоминации душ 4, вертакский шаман искажения 10, вертакский проклятый призыватель 5, искаженные разорители 314, увеченные разорители 1028, потерянные 1341, яростные 932, сплетенные потрошители 186, разлагающиеся прыгуны 45, аквилы порчи 12, еще примерно 3500 тварей, включая 4 измененных демонов. Те, кто к ним провалился, были бы обречены. Иратион подготовил довольно неприятную ловушку. Пойди мы у него на поводу, и бой превратился бы в мучительную гибель моей армии. А так еще повоюем. Из плюсов это в основном юниты, уязвимые к подавлению. Приближаясь к нам, твари делились на 2 отряда. Они неслись с большими промежутками между собой, заняв большое пространство на местности. Белквергост опередил всех остальных тварей метров на 150, через несколько секунд уже на все 200. Казалось, он бежал один, неутомимо перебирая бронированными ногами, но я видел, как за ним тянется шлейф вопящих душ. Возможно, это те, кого он знал при жизни. Женщины, старики, охотники Дальнего Севера. Я с трудом угадывал, кем были эти люди раньше. Сейчас они представляли собой фантомы немертвой ярости, лишенные тел, но готовые к бою. Быстро сократив дистанцию, Белквергост прошел сквозь ряды сердцепоклонников. Те, кланяясь, расступались, даже топча друг друга. Оказавшись в первом ряду, шаман поднял свое оружие и пророкотал. Ирэ-резня, запущенная в него шаровая молния одного из вилвегров, была перехвачена туманными фантомами. Белквергост имел хорошую защиту от враждебной магии. Ряды сердцепоклонников двинулись в нашу сторону. Он решил наступать, даже до похода всех подкреплений, очень похоже на то. Белквергост собирается навязать нам ближний бой, не дав перестроиться и провести ротацию. Оставив лишь небольшое прикрытие для костяной артиллерии, лучшие силы порчи двинулись на нас. По флангам расползлись остатки их легкой пехоты, а в тылу уже близко было подкрепление из монстров. Сверху казалось, что ситуация не сильно изменилась в худшую сторону. Просто сражение достигло апогея. Противника без подкреплений было визуально меньше, если не считать трупов. Мы сильно проредили в атаге легкой пехоты и накрошили зомби. Однако сейчас на нас шли свежие формации лучших воинов порчи во главе с их боевым вождем. Над ними кружил вестник. Убивать, умирать, убивать. Продолжая скандировать, враги начали стремительную яростную атаку. Сам Белквергост ударил в центр между вилвеграми и кербрийцами, туда, где стояла цистинская ауксилия во главе с Аркитаром, элита вспомогательных подразделений. Им пришлось несладко. Несмотря на наличие рядом подавителей, Белквергост практически не замедлился. Фигура в черном балахоне и костяной броне ворвалась в ряды цистинцев, игнорируя их выставленные копья. Они не могли причинить чудовищу серьезного вреда. Взмах страшного оружия проклятого вождя оборвал сразу несколько жизней. Его свита, направляемая очевидно волей Иратиона, всеми силами атаковала подавителей. В них стреляли укрепленные мутациями лучники, забравшиеся на костяные машины. По ним работала артиллерия врага. Отборный подавитель и наемный охотник на монстров пали за первую минуту. Образовалась небольшая брешь в поле антимаги. Белквергост тут же воспользовался этим. В воздухе над десятком цистинцев возникла призрачная костяная длань, сплетенная из колдовского тумана. Полупрозрачные пальцы схватили людей и рванули вперед, опрокидывая под ноги наступающим северянам. Похожую магию использовал раньше я. Призрачная хватка. Причем эта хрень не только физически опрокинула воинов, но и вытянула из них силы, наложив также эффект погибели. То есть в случае смерти жертвы тут же превратятся в зомби, а их души отправятся на вечные мучения. Умирать, убивать, ревели те северяне, кто еще не вступил в бой. Я направил кербрийцев на помощь цистинцам, послал туда еще венатора, но все рассыпалось слишком быстро. Каждый удар Белквергоста буквально потрясал наш строй. Тяжелый клинок на костяном древке сминал и раскалывал шлемы, разбрасывал в стороны щиты. Проклятый вождь создавал в строю цистинцев смертельно опасные бреши, куда тут же ломились безумцы, смешивая некогда стройные ряды акусили. На 21-й тоже накалилась волна бронированных варваров, но тут пока было легче. Направив помощь цистинцам, я переключился на контроль кавалерии легионов во вражеском тылу. Там были шансы на успех. Пока 200 промотов и копейщиков вязали боем оставленное прикрытие, других всадников я направил громить костяные машины. Те под подавлением теряли подвижность, превращаясь в малоопасные громадины. Наконец-то огонь вражеской артиллерии чуть стих. Западный фланг позиций костяных орудий был практически захвачен нами. Белквергост нанес десятка два ударов и, доведя ситуацию у цистинцев до катастрофической, поспешил в тыл. Черт, он собирался защитить костяную артиллерию. По дороге туда Белквергост одним мановением руки поднял несколько десятков зомби, а двоих из них превратив в сплетенных потрошителей. Также, проходя мимо кучи трупов, которых изрубили кербрийцы, вождь создал из них аквилу порчи. Сука, он умеет все, что я мог всеять нерами, когда на краткий промежуток времени отдался в руки темных сил. Среди кавалерии легионов был один венатор и несколько подавителей эсцифов. Последних я направил навстречу Белквергосту. Десяток выстрелов из комбинированных луков степняков вождь сердцепоклонников даже не заметил. Как, во имя богов, убить эту падаль? Восклицательные и вопросительные знаки. Надо его либо под кербрийцев подставить, либо самому им заняться, но проклятый вождь пока ураганил в других местах. Белквергост подобрал сначала одно копье, броском поразив всадника сейфов, затем второе, ранив им коня под венатором. Черт, сейчас подойдет подкрепление монстров и они вместе с этим бешеным просто уничтожат нашу конницу. Пришлось отводить всадникам. Они так и не успели вывести из строя много костяных орудий. Всего три скорпиона повредили. Заметив отход нашей конницы или получив инфу от Иратиона, Белквергост тут же поспешил обратно, довершать разгром цистинцев. Безумие. Он сочетал в себе дары порчи и боевой опыт старого воина. Большинство монстров просто кидались вперед на ближайшего нормального человека, но Белквергост именно сражался. Я тоже старался не отставать. Выйдя из стратегии на несколько секунд, выдал ударную волну по рядам врага. Однако у меня не получится так скакать по полю боя. Белквергост перемещался очень быстро, при необходимости легко расталкивая своих же союзников. Броня защищала его от стрел, покров тумана хранил от нашей магии. Подавление действовало на него гораздо слабее, чем на обычных исчадий порчи. Анти-антимагмя. Нечто такое было и в моих навыках времен Сейтнирама. Порча повторила все это в своем избранном вожде. Создала для меня противника без слабых мест. Нам надо было поубивать друг друга еще тогда. Даже сквозь звуки битвы доносился до меня грохочущий голос Белквергоста. Быстрее, проще и умерли бы насовсем. Наслаждайся запоздалой бойней, вожак. Худшие впереди. Глава 38. Сломанные кости. Подкрепления не успели прийти цистинской ауксилии на помощь во время. Ситуация развивалась слишком стремительно. Наш центр неостановимо сыпался. Цистинские наемники славились своей храбростью, даже некоторой дикостью, которая редко встречалась в старых регионах империи. Однако на этот раз враг оказался слишком силен. Белквергост продавливал нас, находя бреши в антимагическом щите, атаковал там колдовством. Если уязвимых точек пока не было, то орудовал своей двуручной совней. Он буквально рвал и металл, ломая строй отлично подготовленной пехоты. Цистинцы, наемные превентеры и приданные к ним пешие сагиттари отступали назад, неся серьезные потери. Кербрийцы не успевали прорваться им на помощь. Они теперь сражались практически отрезанные в полуокружении. Вилвигры, не желая нести потери, отходили назад без боя, лишь отстреливались. Они спешили скрыться под защитой остальных наемников, которых возглавлял Арина. Не самые стойкие подразделения этой формации уже начали терять мораль. Еще хуже стало, когда, хлопая огромными крыльями, у них в тылу приземлился вестник порчи. Он, кажется, пока не собирался идти в ближний бой, хотел отсечь нас от помощи велитов, помешать им пополнять боекомплект и забирать раненых, заодно просадив мораль тыловых подразделений одним своим видом. На флангах мы отбивались достаточно бодро, но был вопрос, куда враг направит основное давление, потеснив наш центр. Пойдет дальше в сторону наемников? Оказалось, что нет. У Иратиона были другие планы. Враг разворачивал свой центр так, чтобы взять наши фланги в полуокружение. Оттеснив и обескровив цистинцев, собирался обратить силу проклятых орд против моих легионов. Элита будет биться с элитой. Время мелких укусов и разменов мясного щита на выносливость закончилось. Убивать, умирать. С громогласным ревом все новые и новые воины-сектанты шли в бой. Наши фланги теперь были обжаты с двух сторон. Следующий важный вопрос: куда пойдет Белквергост? Ко мне на западный фланг или к 16-му легиону на восточный? Вождь Орд Порчи выбрал второй вариант. Хреново, так вот он я. Хотел мою голову, приди и возьми, обратился к нему через командный голос, но провокация не сработала. Я приду и возьму, Михаир, не сомневайся, громогласным голосом хохотал ужасающий вожак, но сначала твоя голова увидит смерть всех друзей и соратников, ей это пойдет на пользу. Он понимал, что я для него опасен, собирался использовать свое преимущество в мобильности, чтобы сначала разгромить остальные наши войска, а затем массой задавить и меня. Вестник тоже не бездействовал. Из фрагментов тел сектантов, лежавших в пепле еще с прошлого боя, он поднимал аквилы порчи, брал нас в окружение. Аквилы выпускали призрачный туман и начинали создавать из доступной биомассы сплетенных потрошителей или других менее опасных монстров. Кольцо сжималось, лишь антимагия не давала врагу прикончить нас за считанные минуты. Однако теперь он постоянно искал бреши в этом незримом щите, стараясь выцепить уязвимые цели. Продолжала свое черное дело костяная артиллерия. Мы упустили свой шанс заткнуть эти орудия. Теперь кавалерия легионов СФ снова отошли в леса западнее позиции арты врага. Часть всадников завязла в стычках с зомби, а других я послал потратить стрелы, чтобы проредить легкую пехоту врага. Затем можно попытаться вообще ее опрокинуть. Напрягало только то, что на оба фланга уже подошло подкрепление, выбравшееся из разлома в земле вместе с Билквергостом. Этот ублюдок атаковал авангард 16-го. Плохо, но пока он занят, надо снова атаковать кавалерию и костяные орудия. Пусть выбирает между их защитой и нападением на легионы. Враг старался направлять монстров против нашей конницы. Во-первых, пытаясь испугать лошадей видом и ревом чудовищ. Во-вторых, там было много искаженных разорителей, которые с большой силой метали дротики. Таким образом они пытались выбить наши мобильные подразделения. Пора было отдавать все самые ценные ресурсы, бросать их в горнило победы, и следующими туда полетят плюмбаты. Пришло время когортам Маттиариев использовать свое грозное оружие. Я отдал необходимые команды и смертоносный дождь обрушился на порядки варваров. Нашим же воинам, которых могли задеть случайно, велел накрыться щитами, переждать железно-свинцовую бурю под скутумами. Маттиарти быстро истратили почти весь боекомплект, оставив себе только по два дротика на всякий случай. Натиск варваров ослаб, даже бронированным воинам врага пришлось тяжело. Плюмбаты ранили и оглушали, однако этот враг держал удар гораздо лучше прочих. Не только убивать, но и умирать пришли сюда безумные сердцепоклонники. Где иная армия давно бы обратилась в бегство, они рвались вперед с упрямством и яростью обреченных. Найдя очередную брешь в магическом щите 16-го, Билквергост использовал фантомов камикадзе. Давно не видел я эту магию, которой сам когда-то уничтожал шагдинцев и пиратов Тирионы. Четыре раскаленных призрака спикировали на ряды ветеранов легиона. Магия ослабла, но сработала. Грянули взрывы, калеча и убивая лучших людей имперской армии. Непростительно. Обмен ударами продолжался. Четыре когорты, которые участвовали в захвате посоха, снова поднимались и строились. Они, конечно, не отдохнули как следует, но ситуация была близка к критической. Созданные вестником монстры наседали на тылы вспомогательных подразделений. Потрошители, зомби и нечестивые отродья давили на мораль наемников. Кроме того, враг перевел туда абоминаций душ. Все четыре демона, прибывших с Билквергостом, были крылатыми.